32. Или вы думаете, что на войне римляне столь же доблестны, как разнузданы в мирное время? Сильные нашими распрями и усобицами, они обращают пороки врага ко славе своего войска, набранного из самых различных народов. Сплачиваемое удачами, оно распадется при первых же неудачах. Если только вы не считаете, что галлов, германцев и, стыдно сказать, многих британцев, хотя давнишние враги римлян, а рабы их недавние, они и служат чужому господству своею кровью, удерживает в повиновении им преданность и любовь. Страница 344. Боязнь и устрашение – слабые скрепы любви. Устранить их, и те, кто перестанет бояться, начнут ненавидеть». На нашей стороне все, что увлекает к победе, ведь у римлян нет с собой жен, чтобы воодушевлять их на бой, нет и родичей, готовых корить за бегство, у большинства нет и родины, или она вне Италии. Малочисленных, трепещущих перед неизвестностью, недоверчиво взирающих на небо, на море, на леса, на все неведомое и незнакомое, боги предали их в ваши руки, как бы загнанными в ловушку и скованными. Да не страшит вас ни их чванный вид, ни блеск золота и серебра, ведь они не защищают и не разят. В самом вражеском войске мы найдем тех, кто на него же поднимет оружие. Британцы поймут, что мы отстаиваем их дело. Галлы вспомнят свою былую свободу. Покинут их и остальные германцы, как недавно оставили их у Зипы. Примечание 56. Смотри главу 28. Конец примечания. А сверх этого у них нет ничего, что могло бы нас испугать. Опустевшие укрепления, населенные стариками колонии, хилые и слабые муниципии, охваченные раздорами между дурно повинующимися и неправедно правящими. Здесь перед нами их полководец, их войско. Они несут нам подати, рудники и все прочее, уготованные порабощенным страдания. И на этом поле битвы для нас решится, претерпевать ли их вечно или разом от них избавиться». Посему, идя в бой, размышляйте о предках и о потомках ваших».